и ненавистью к царской России. Они, как и все, кто его знал в молодые годы, удивлялись его уму, энергии, фанатизму, который, впрочем, не мешал ни ясности мыслей, ни способности к теоретическому мышлению. Переехав в Германию, он вступил в германскую социал-демократическую партию и уже через год был своим человеком в доме Розы Люксембург, где познакомился с Бебелем и Каутским. Позже он ввел Троцкого в дом Каутского, спорил с Бернштейном, стал редактором социалистической «Arbeiter-Zeitung» и начал писать в «Ленинской искре». Его основной идеей была идея перманентной революции, которую Троцкий после знакомства и сближения с ним усвоил и развил. Перманентная революция должна была начаться всеобщей забастовкой на политической почве. Хозяйству страны должен был быть нанесен смертельный удар. Буржуазия должна была дать трещину и рухнуть. Всеобщая забастовка и разрушение государства должны были начаться в России, как в наиболее реакционной стране. Россия должна была стать первой жертвой, и ее примеру должны были последовать остальные страны. Парвус верил во всеобщую забастовку не только как в самое сильное, но и единственное средство переворота. Это средство было сильнее и террора, и пропаганды, и баррикад, и гражданской войны, и, конечно, Конституции. Всеобщая забастовка должна была стать первым шагом к окончательному и бесповоротному освобождению европейских стран и России от капитализма. Эта идея, которой Парвус был одержим и которая питалась его безудержной ненавистью к русской реакции, напоминает отчасти маниакальную идею Рейли о роли подкупа. Но Рейли был авантюрист и только. Парвус был и авантюрист, и блестящий теоретик революции, и слон с головой Сократа, как его звали всю жизнь, который сумел за несколько лет поставить себя, если не в самый центр, то очень близко от центра как германской, так и русской социал-демократии, стать другом Розы Люксембург, своим человеком у Бебеля, вдохновителем Троцкого и многоуважаемым Александром Лазаревичем для Горького. Он говорил, что через несколько лет в Европе начнется война, и эта война будет способствовать распадению капиталистических структур. Россия проиграет эту войну, и тогда России будет дан сигнал к падению европейских монархий. Через всеобщую политическую забастовку сначала рухнет русский государственный аппарат, а затем и остальные страны последуют за ней. Разрушение хозяйственной системы Европы нанесет капитализму и империализму финальный удар, непоправимый и необратимый. В годы перед Первой войной Парвусом было написано на двух языках, русском и немецком, около 50 статей и издана дюжина книг по вопросам политической экономики Европы и разрушения хозяйства мировой революции. Его идея мировой войны как первого шага к этому принималась далеко не всеми, и отношения его с некоторыми видными германскими социал-демократами стали портиться. Из некоторых мест его высылали. Он обосновался в Мюнхене. После одной из своих нелегальных поездок в Россию он пришел к заключению, что ни Плеханову, ни Засулич он доверять не может. Войну России с Японией он воспринял как пролог к революции и напечатал в «Искре» в 1904 году статью «Война и революция», где предсказал 1905 год. Но с Лениным отношения у него были неровные, и одно время Парвус перешел к меньшевикам. Это случилось во время его близости с Троцким. Троцкому было 26 лет, когда они встретились. Он с увлечением стал развивать идеи Парвуса, и вскоре перманентная революция приняла свой окончательный вид. В своей брошюре «До 9 января», вышедшей с предисловием Парвуса, Троцкий был всецело на стороне того, кто считал всеобщую забастовку средством более сильным, чем террор и баррикады. Позже, в своей автобиографии, Троцкий, признавая роль, которую Парвус сыграл в его жизни, писал, что Парвус, без сомнения, был одним из главных марксистов на рубеже двух столетий. Как пишет историк того времени, Троцкий был горд, агрессивен, страстен. Для него Парвус был слишком ненадежный гедонист, лишенный стабильности, подверженный лени, может быть, не способный довести до конца свои намерения и теорию перевести в практику. Идентифицируясь с ним в их общей интеллектуальной кооперации, Троцкий не мог идентифицироваться в активной жизни.